Пути благословения. Часть третья. Как же вносить искусство в жизнь? Где же эти благословенные пути? Может быть, они недоступно трудны или требуют неисчислимых средств, или только гиганты духа дерзают на эти пути? Все уверения будут неубедительны. На эти сомнения можно ответить лишь страницей подлинной жизни. Расскажу вам, друзья, о тех собирателях, которые сохраняли цветы искусства не для роста капитала, не для имени своего, а именно из любви, выросшей свободным сознанием. Возьму 4 портрета моих друзей. Все они уже ушли от нас. Из них только один был богат средствами, а трое были богаты лишь своим светлым духом. Богатый собиратель был московский коммерсант Третьяков. Ничто в семье не располагало его к искусству. Старый купеческий род скорее подозрительно смотрел на непонятное ему влечение. Но неожиданно молодого Третьякова потянуло к новому пути. И ощупью, руководясь личным чутьем, он начал собирать картины русской школы. Шел он одиноко, лишь иногда выслушивал совет знакомого художника. И не случайно начала складываться теперь знаменитая Третьяковская галерея в Москве. Подлинным чутьем любителя Третьяков понял, что правительство обычно пополняет свои музеи чаще всего официальными произведениями, минуя лучшие вещи художников. И этот казенный лик музея не может отразить течение школы нации. Так было всегда, так, боюсь, еще будет. Искусство всегда цвело личным горячим порывом. Он поймет и найдет, и сохранит, и даст всему народу. И вот купец Третьяков понял государственную задачу искусства и нашел свежие художественные силы и облегчил путь их, и, окружив чистым восторгом, сохранил их творение. Но свою радость он сделал народной радостью, и при жизни он отдал городу Москве все свое замечательное собрание. И немалую задачу он себе поставил. Не просто собрал воедино массу ценных творений, а отразил в своем собрании всю русскую школу. Все новое, яркое, значительное было усмотрено Третьяковым. Этот молчаливый седой человек в большой шубе неутомимо посещал все выставки, и ничто не останавливало его, если он считал произведение значительным. К начинающему молодому художнику он поднимался по крутой лестнице в студию. Он был первым при окончании картины, он был первым при открытии выставки, и зато он первым имел лучшие характерные вещи. Случилось так, что награда высших художественных учреждений считалась ничем сравнительно с приобретением Третьякова, и судьба начинающего работника решалась не академией, но именно этим молчаливым искренним человеком. Когда не хватило стен дома, Третьяков построил еще здание рядом. Если это было нужно, то оно должно было быть сделано, и искусство не должно было терпеть ущерба. Конечно, кто-то может сказать, что с большими средствами Третьякова было возможно собирательство в таком огромном масштабе. Он мог избирать лучшее и мог получить столько, чтобы представить у себя всю русскую школу. Правда, средства дали этот масштаб, но качество собирания, любовь к делу и живое творчество в самом выборе вещей и людей – все это шло не от количества средств, а от бездонного богатства духа. Только один человек, сильный духом, сделал бесконечно важное государственное дело. И теперь, если бы правительство пожелало повторить Третьяковскую галерею, оно было бы бессильно, ибо порыв духа создал неповторяемую комбинацию красоты. Это пример идейного созидания в пределах государственных. Теперь другой духовный лик, та же сила духовного устремления при всей полноте борьбы со средствами. Известный поэт и культурный деятель и гофмейстер двора императора граф Голенищев-Кутузов. В этом случае традиции рода способствовали развитию устремлений к искусству. Были большие исторические познания, был особый глубокий поэтический дар. Собрание состояло из картин старинных голландской, нидерландской и итальянской школы. Основное отличие собрания – не погоня за условным именем, но правда выявления чудных творений. Собиратель понимал, что имена Рембрандта, Рубенса, Ван Дейка являются именами чисто собирательными, коллективными, что только низший тип коллекционера гонится в темноте за пустым для него звуком. Но лучшее знание искусства открывает нам бесчисленное количество художников, поглощенных так называемыми крупными именами. И задача культурного собирателя – разобраться в этих забытых именах во имя правды. Если на признанной отличной картине Рембрандта найдется подпись Карла Фабрициуса, его ученика, разве превосходная картина станет от этого хуже? Или мог ли Ван Дейк писать 2000 портретов в год? Конечно, нет, но у него было до 200 учеников. Я знаю, как огорчен был граф, узнав, что одна из его любимых картин, принадлежащая неизвестному нидерландцу Хасе Лайеру, висит сейчас в Метрополитен Мьюзеум в Нью-Йорке под именем Иоахима Потинира. Во имя правды граф Голенищев-Кутузов раскрывал истинные имена и насколько мог исправлял грехи своей корыстной человеческой истории. И какой любовью, интимностью дышало его изысканное собрание. При этом каждая картина была добыта с трудом, с лишением. Каждый новый член собрания возбуждал неодобрение многих родственников, жалевших трату денег. А средства были так скудны. Небольшого придворного жалования не хватало на жизнь. И уходил отсюда этот собиратель, окруженный своими истинными друзьями, картинами. И завещал, чтобы его собрание разошлось и дало новую радость новым ищущим душам. У всех вещей есть своя аура. Чуткий дух подбирает в окружающих предметах близкую ауру. Каким хорошим светом светилось собрание Голенищева-Кутузова. Этот тип утонченного собирателя, который, работая и радуясь новой красоте и правде, посылает ее вновь служить облагорожению духа человеческого. Теперь тип молодого собирателя. Собиратель по инстинкту еще со школьной скамьи. У мальчика вместо свойственных возрасту радостей растет стремление к художественным произведениям. Он с малых лет, не имея личных художественных способностей, отличается образованием и развитым вкусом. Его привлекает все прекрасное. Дух его стремится восходить. Он, наверное, когда-то был художником. Какая радость была проводить время с молодым Слепцовым. Еще со скамьи лицея он начал собирать картины. Не хаотичная, не случайная покупка это была. Он знал, что делать. И все деньги, данные юноше матерью на удовольствие, шли на благородное влечение. Если иногда был недостаток в деньгах, то энтузиазм общей задачи никогда не страдал от этого. А общая задача была красива. Юноша полюбил определенных, очень тонко избранных художников и решил каждого из них представить во всех периодах деятельности, сохранить и передать потомству полный лик творческой человеческой жизни. В будущем юноше грезилось. Каждому художнику будет предоставлена отдельная комната, и вся обстановка комнаты будет отвечать характеру данного творчества. И мебель, и обработка стен, потолка, характер освещения и покрытия пола. Из этого можете заключить, какая тонкость восприятия была заложена в молодом духе и какая проникновенная любовь и забота окружала каждого представленного художника. В этих особых комнатах иногда должно было раздаваться избранное пение и музыка, или должны были быть читаемы соответственные произведения. Словом, должна была быть осуществлена мечта о единстве искусства, о гармонии. Радостно было слушать, как избиралось новое произведение для собрания, какие тонкие и правдивые соображения высказывались, чтобы выделить и найти новую достойную черту в творчестве художника. И вы видели в употреблении искусства не прихоть, но реальную культурную потребность. И эта тонкость культуры заражала окружающих. И мысль, и разговор очищались светлым восхождением духа. Слепцов мечтал передать свое собрание народу. Не заботясь об имени своем, но слишком рано ушел он от нас. И ушел он необыкновенно. Он уехал верхом и не вернулся. Перешел неожиданно среди природы, прислушиваясь к гармонии космоса. Завидный переход, переход к новой прекрасной работе, этот тип чуткой души с заложенными ощущениями будущей гармонии и единства. Теперь еще один трогательный тип собирателя. Очень бедный армейский офицер, служащий в отдаленной провинции, рвется всей душой к искусству, лишая себя во многом полковник Крачковский, всегда деятельный, горящий энтузиазмом, всегда приветливый, стремится собрать коллекцию образцов русской живописи. Конечно, он не может собрать крупных вещей. Он собирает небольшие размерами картины, эскизы, этюды, рисунки. Но по внутренней ценности его собрание становится очень значительным. Он стремится к лучшим художникам. Он понимает, что часто эскиз ценнее самой картины. Он стремится выявить лик художника в чертах наиболее типичных. Это не покупатель дешевых картин, это истинный собиратель. При этом сам он часто нуждается в 10 рублях, и для него величайший вопрос – заплатить 10 рублями больше или меньше. И он просит художника отдать вещь и настойчиво убеждает уступить. И слово его действовало, и ему отдавали эскизы, и он радовался светлой радостью ребенка и писал восторженные письма о новом сокровище. Как любил он искусство, и каким высоким значением окружал он понятие истинного творчества. В завещании он оставил все свое собрание в общественное пользование. Но мало того, он завещал продать все его скромное имущество, все его обиходные вещи, и на вырученную сумму приобрести еще художественных предметов и приобщить их к собранию. Это тип внешне незаметного, но глубоко значительного работника в пользу будущей культуры. Его пример останавливал внимание многих. И если бы вы читали его письма, писанные с поля сражений. «Полковник Крачковский ушел от нас во время последней войны. Чистая душа. Я мог бы показать еще много ликов, полных благородных исканий в разных областях искусства. Но эти 4 лика уже устанавливают уровень культурных стремлений, так нужных человечеству. Так бывает не в мечтаниях, но в жизни. Бывает искренне и действенно. И улыбка радости сопровождает такие светлые задачи. До чего близки искания искусства достижением духа. Пора понять и запомнить, и применить к жизни эти чудесные проводники. И когда искусство войдет действенно и неудержимо, и просто во все духовные, общественные проявления, тогда оно будет внесено и во всю современную жизнь. И по этим каналам приблизится ко всякому человеческому сердцу истинные пути благословения.